Глава 18. Бегство из Джибути. Оставив велосипед в подъезде, я поднялся наверх. Рюкзак давил на плечи, все же гранаты несколько тяжеловатые оказались. Негромкий стук в дверь ожидания, и Юя наконец открывает чарти. Я начал сразу с места в карьер, отпихнул плечом подельника, вошел и сразу закидал его вопросами. «Как дела? Деньги получил?» «Получил», — буркнул он, проходя следом за мной в комнату. «Сколько договаривались, без обмана?» «Да. Он не хотел сначала давать все сразу, но я его убедил». «Хорошо, значит, деньги у тебя». «Тогда давай рассчитаемся, я передам тебе новую партию золота». «Да, сейчас». Чарти говорил и при этом заметно нервничал, и очень обеспокоила слежка за ним. А тут еще Мамба так не кстати заявился. «Да и вообще...» Чарти собирался его кинуть и смыться с деньгами от следующей партии, тем более, если он получит противоядие. Хоть Мамба и бессмертный, но пусть попробует его найти. Он спрячется, а потом и вообще сбежит из страны. Размышляя об этом, Чарти не подозревал, насколько сгустились тучи над его головой. Откуда и кто гнал их, он тоже не догадывался. Да и откуда ему знать об этом? «Деньги», — потянул руку Мамба. «Вот». И Чарти вывел из сумки на стол пачку купюр. «Пока я считаю, напиши мне список тех, кто состоит у вас в банде. Я не знаю их настоящих имен». «Ладно, тогда на словах скажи, как их найти, назови клички и опиши, как они выглядят». Завороженно, следя за тем, как мама пересчитывает деньги, Чарти описывал всех, кого знал. Знал он на самом деле немногих и рассказал про всех, кроме знакомого ювелира. «Я понял. А теперь поведай-ка мне, почему следят за твоим домом?» «Я не знаю. Они, может, не за мной следят, а за кем-то еще?» — промямлил вмиг покрывшийся липким потом Чарти. Глаза парня лихорадочно забегали, словно он действительно привел за собой полицию. «Нет, он, возможно, и организовал бы Мамбе встречу с ней, но не сейчас, а попозже и желательно без своего участия. Поэтому ответа на вопрос, почему следят за твоим домом, он не знал. А в моей душе крепло подозрение, что подельник стал осведомителем. «Сдается, приятель, что ты меня обманываешь», — я на секунду оторвался от своего занятия и вперил в Чарти пронзительный взгляд. «Нет, Мамба, как я могу? Нет, никогда», — пролепетал тот, невольно отшатнувшись назад, чем только укрепил мою догадку. «Да? Ну ладно, вот я принес тебе противоядие». Сунув руку в рюкзак, я на ощупь нашел рукоять завернутого в тряпки пистолета. Снял его с предохранителя и осторожно, чтобы ненароком не упали обматывающие его стол тряпки, вытянул наружу противоядие для Чарти. Уперев оружие в грудь Чарти, я нажал на спуск. Громом среди ясного неба грохнул выстрел. «Ты же обещал, что не будешь меня убивать!» — прохрипел Чарти, упав от полученной пули. Она лишь ранила его. Стрелять сквозь тряпки было неудобно, и первая пуля вышла комом. «Я обещал, что дам тебе противоядие. Вот я и выполняю обещанное. От яда ты не умрешь. Можешь не благодарить». Раздались еще три приглушенных выстрела. Чарти дернулся и откинулся на пол. Под ним медленно расплывалась кровавая лужица. Выщелкнув магазин, я сунул руку в карман за патронами и стал набивать ими магазин, внимательно следя за Чарти, живучий гад. Но ему вполне хватило четырех пуль, и жизнь Чарти подошла к своему бесславному концу. Не тратя время на добивание, я откинул тлеющие от выстрела в тряпки и осмотрелся. Выстрелы все равно получились громкими, хотя тряпье их неплохо приглушило. Поэтому однозначно сказать, что это были именно выстрелы, нельзя. Так, какие-то непонятные хлопки, звук которых дополнительно погасили закрытые двери и окна. Да и не орал Чарти особо. Я наскоро произвел осмотр квартиры, деньги специально не искал, некогда. А вот в окно выглянул, и увиденное мне не понравилось. Все же шум, раздавшийся из квартиры Чарти, насторожил моих соглядатаев. Дом небольшой, квартир то ли на 10, то ли на 15, так что источников подобных звуков немного. Спрятавшись обратно в комнату, я сунул пистолет за пояс и прикрыл его рубахой. Так, а что у нас тут еще есть? В рюкзаке лежали французские гранаты в количестве 10 штук. Конечно, я же их туда и положил. Чуть подкинув руки одну, я подумал, все равно, что с пушкой на воробьев, дайте две, и вынул вторую. Вернул у них запалы и потянул руку к рюкзаку. Он занял свое место на спине, пистолет за поясом, гранаты в руках, кровь Чарти на рукаве, в голове одна дичь. Я иду к вам, негры. Или кто вы там? В темноте не сильно разглядишь. Подъезжая к дому Абдаллах Сомелье, не отрывал глаз от окна квартиры, где проживал некий Чарти. О нем уже навели справки член банды Гадюк из исполнителей, мелкий наемник, охранник и еще не пойми кто, но неожиданно богатый. Уже поздно вечером, почти перед выездом, Абдаллаху сообщили, что его подозреваемый, вероятнее всего, имеет отношение к пиратам, потому что продает подозрительное золото. Золото здесь могут продавать только краденое или найденное случайно в качестве клада, но это не серьезно, так что точно краденое. Весьма возможно, что врут про пиратское, хоть там и взяли много драгоценностей. Сомелье хмыкнул, подумав, возможно, все. Вряд ли пираты стали бы заморачиваться с переплавкой. Да это и не важно, арестуем, допросим, еще поймаем кого, объявим их пиратами, а под пытками они не такое подтвердят, и все. Премия, орден, внеочередное звание. Да, мечты, мечты. Для начала все-таки нужно выявить его связи, узнать, кто через него начал сбывать подозрительное золото. В общем, слежка, чтобы поймать посредника, уже шла. И посредник, наконец, появился. Сомелье отправили с целью уже не следить, а арестовать и допросить обоих. Агент полиции сообщил по городскому телефону, что кто-то зашел в квартиру к этому Чарти. Сомелье вызвал начальник, вкратце рассказал о своих подозрениях и отправил на задержание. Все просто. И доверие начальника сомелье оправдает. Абдаллах начинал еще при французах, что неплохо натаскали его на подобные дела. Тогда он был совсем еще зеленым, вернее чернокожим мальчишкой, а сейчас весьма опытный капрал полиции и почти офицер. Прыгнув в легковой автомобиль, он и еще трое полицейских отправились по нужному адресу, надеясь захватить обоих преступников. Они только приехали, даже не успев расспросить ведшего наблюдения агента, как услышали громкие хлопки из квартиры бандита. «Что они там делают?» — спросил сам у себя сомелье. «А вот сейчас и узнаем. Эй, парни, пошли брать бандитов!» Двое полицейских вылезли из машины и пошли вместе с ним к подъезду, оставив в автомобиле лишь водителя. Достали оружие. Сомелье — служебный револьвер, а двое из его команды — французские короткие автоматы. Не успели они дойти до двери, как та распахнулась, и им под ноги выкатилось что-то круглое. И дверь снова захлопнулась. Абдаллах не сразу понял и хотел уже пнуть упавший предмет, но им оказалась граната. Он резко отшатнулся и упал на землю. Раздался оглушительный взрыв, и на людей вперемешку с землей посыпался град осколков. Все попадали. Он и еще один полицейский успели залечь чуть раньше взрыва, а вот третьему их сослуживцу повезло меньше, его зацепило осколком. Едва грохот стих, как изрешеченная осколками дверь снова открылась, и оттуда выкатилась еще одна граната. Прошла всего лишь пара секунд, за которые капрал успел вскочить, отбежать вместе с напарником чуть в сторону и рухнуть на землю, как сильный взрыв гулким эхом вновь прокатился по всему городу. Еще сильнее заложило уши, забарабанили выщербленные от стен дома бетонные осколки, но через несколько мгновений уцелилась гулкая тишина. Не помня себя от страха, сомелье мчался на перегонки с напарником по улице. То, что можно сесть в полицейскую машину и уехать на ней, обоим в голову даже не пришло. Наоборот, водитель, увидев все происходящее, бросил машину и во все лопатки рванулся за ними, стараясь как можно быстрее скрыться в темноте. Раненый полицейский громко подвывал, в одиночестве лежа на мостовой, но был скорее от страха, чем от боли. Да, его посекло осколками, но незначительно. Скрипнувшая дверь нарушила гнетущую тишину. Чувствуя себя гангстером-пиратом и одновременно моральным уродом, я подошел к раненому. «Не повезло вам, ребята, а может и повезло». Наклонившись, я забрал у на мгновение притихшего полицейского его автомат и запасные магазины. «На вот, выпей, полегчает, и лежи, не шевелись, раны у тебя не опасные», — скользь осмотрев его, сказал я. Его действительно посекло осколками, но тяжелых ранений я не заметил. Возле угла здания одиноко стояла брошенная полицейская машина. Держа перед собой поблескивающий в темноте нержавейкой пистолет, я направился прямиком к ней. Машина оказалась пуста, и ключ зажигания призывно торчал в замке. Остолопы. Я быстро скинул рюкзак на пассажирское место, а сам нырнул на водительское. Раненый собакой взревел двигатель, я вывернул руль, дал по газам, с прокутом развернулся и помчался вперед. Вслед мне, наверное, должны были хлопать выстрелы, мимо свистеть пули с громким стуком, впиваясь в багажник и стойку, но ничего этого не происходило. Сценарий большинства американских фильмов здесь не про канал. Полицейские просто позорно сбежали. Думали, что с обычным уголовником имеют дело, а все оказалось намного серьезнее. Ну да, это вам не глупых бандюков под Джибути гонять. А вот я сейчас погоняю, и я включил мигалку и звуковую сирену. «Виу-виу-виу!» — заверещала сирена, и я с цветомузыкой помчался по городу. И снова драйв, и снова адреналин в крови, и снова я хозяин ночного города. Или не снова, а в первый раз. Все равно теперь я хозяин ночных улиц Джибути. Как говорят, халиф на час. Ух, я вам покажу. «Виу-виу-виу!» — надрывалась сирена под визг тормозов и рев двигателя. Полицейская машина неслась, совершая крутые маневры по узким ночным улочкам в поисках преступников, главный из которых сидел за ее рулем. Крутые виражи кидали меня из стороны в сторону, резкий удар по тормозам бросал вперед. Шины зло шипели, протираемые на крутых поворотах до вонючего дыма. Чувство единения с машиной, бешеный драйв погони за самим собой, кайф. Сморщив пренебрежение нос, я гнал и гнал по улицам, приближаясь к своей цели. Но все когда-нибудь кончается, закончилась и моя гонка по ночным улицам Джибути. Затормозив возле какого-то склада, я бросил полицейскую тачку, а сам побежал к своему верблюду. Идти отсюда до него не больше 20 минут. Я спокойно их преодолел в ночи и вскоре стоял у нужной мне халупы. Ее хозяин меня не подвел. Забросив навьюченные животные свои нехитрые пожитки, болтыхаясь между двумя горбами, я поехал в сторону саванны. Через несколько минут наш размытый силуэт полностью растворился в ночи. Сначала верблюд шел по дороге, но как только я сориентировался, он сошел с нее и, неспешно скидывая ноги, пошел в сторону эфиопской границы. Путь долог, но зато знаком. Вода и продукты у меня были в достатке, а путешествие спокойным и неторопливым. Через 2 недели я уже стоял на территории Эфиопии. Хорошо, что в саванне вообще трудно кого-либо найти. А полубандитские кланы, которые там временами шатались, промышляя разбоем, после пары выстрелов из автомата сразу же рассеивались, как дым. Но не любят тут воевать на равных. Не любят. Граница, надо сказать, весьма условная, осталась позади. И мой верблюд величаво понес меня в дыру, то есть в дыре Дауа, но проще называть ее дырой. Оно с какой стороны не посмотри, так правильнее, и соответствует истине, и звучит понятно. Дыра она и в Африке. Дыра. Город за время моего отсутствия совершенно не изменился. Следуя привычным маршрутам, я поехал в сторону своей аптеки. Аптеку содержал Фарах, но владел ее целиком и полностью я. Звякнул колокольчик на открывавшейся наружу двери, и я вошел внутрь. «Мамба?» Фарах, глядя на меня, не верил своим глазам. «А то кто же?» «Мамба, как я рад тебя видеть!» В аптеке никого не было, и поэтому Фарах бросился ко мне со распростертыми объятиями. «А тебя и не узнать? Ты так сильно зарос бородой, что я не сразу догадался!» «Не сомневаюсь, это я. Рассказывай последние новости, потом я отведу верблюда в здешнюю конюшню на постой, а то он всю улицу возле аптеки загадит». «Понял. Хорошо, мамба. Дела идут просто отлично. Все зелья пользуются спросом, но я продаю пока самые слабые, как ты и говорил. Иностранцев тут совсем нет, но я нашел выход». И какой?» «Ко мне приехала сестра. Она закончила медицинскую академию во Франции и теперь дипломированный врач. Родители побоялись оставлять ее в Джибути, и вот она у меня здесь». «Да? Интересно будет познакомиться с той сестрой, то есть ты хочешь наладить канал избыта через нее?» «Да. Она очень умная и очень красивая, у нее получится». Я оглядел Фараха и попробовал представить его сестру. Особой красоты не получилось. Насмотрелся я уже на местных красавиц. «То есть ты хочешь сказать, что ее красота поможет ей в реализации лекарств? И каким же образом?» «Нет», — смутился Фарах. «Конечно, дело вовсе не в ее красоте. Просто красивым девушкам верят больше, чем некрасивым. Ты же знаешь, как думают мужчины, мамба?» «Знаю. Ладно, посмотрим. Ты где сейчас живешь? Там же?» «Нет. Мне на вырученные от продажи лекарств деньги построили небольшой домик, и мы там живем вдвоем с сестрой. У нее своя комната, а у меня своя». «Понятно, это очень хорошо, но где же буду жить я?» «А у домика есть жилая пристройка, там тоже можно жить. И, кстати, у дома есть небольшой огороженный двор, там можно оставить твоего верблюда». «Понятно. Но в следующий раз, когда к тебе опять приедет сестра, в пристройке ты будешь жить сам, понял?» Да, мамба, хорошо, мамба. Ну, хорошо, раз хорошо, тогда пошли к тебе. Собравшись и закрыв аптеку, мы вышли из нее и, ведя верблюда на поводу, отправились домой. Вскоре мы подошли к невзрачному домику, что здесь котировался как очень хороший. Не знаю, но саманная временка моей бабушки выглядела настоящим дворцом по сравнению с этим домом. Дом был огорожен кривым и словно рваным забором из собранных неизвестно где говна и палок. Но чему тут удивляться? Войдя во двор, я отвел верблюда в сторону и, напоив, насыпал ему ячменя. Верблюд, конечно, не конь, но ячмень тоже любит. Пригодится мне еще эта животинка. Мне на нем еще скакать и скакать. Разобравшись с верблюдом, я скинул рюкзак в жилой пристройке и отправился знакомиться с сестрой Фараха. Может, хоть пожру сегодня нормально, а то все эти сосич с анчоусами уже поперек горла стоят. А если вспомнить армейский сухпайок, то от одних воспоминаний мгновенно начинается изжога. Хотя, казалось бы, откуда у этого тела изжога? Не удивлюсь, что кочевые африканцы могут есть и верблюжьи колючки. Не все, но могут. В доме нас уже ждали. Не успев войти в комнату, я уперся взглядом в девушку, одетую в простые, но элегантные вещи. Вроде и обычные национальные одежды, но пошиты с неким шиком и явно на заказ. Подняв глаза на ее лицо, я остолбенел. «Вот это девушка!» А Фарах меня не обманул. Девушка оказалась чудо как хороша. Вот что значит у Парижа учиться. Во Франции из любой чернокожей девушки конфетку сделают. Не знаю, может, без пластической операции не обошлось, но в целом, скорее всего, все было родное. Пухлые губы, невероятно красивые зеленовато-орехового оттенка глаза, длинные ресницы. Видно, в ней текла и европейская кровь. У Фараха это было не очень заметно, а вот у нее, наоборот, сильно проявилось. Фигура тонкая и гибкая, но скрытая от жадных мужских взглядов оверсайзовскими национальными одеждами. «Здравствуйте, Бинго», — проговорила девушка мелодичным, как колокольчик, голосом. «Фарах много рассказывал о вас. Ведь вы спасли ему жизнь. Я так благодарна вам, так благодарна», — она изящно наклонила голову в поклоне. «Мои родители тоже хотели передать вам свои слова благодарности». Очень сильно хотелось высказаться по этому поводу, но слова застряли у меня в глотке, так и не вырвавшись наружу. Девушка мило улыбнулась и подняла на меня свой пронзительный взгляд. И все. Я утонул, глядя в эти удивительно красивые глаза. Они буквально лучились, освещая все вокруг, и словно привораживали. Я не находил себе сил оторваться от ее взгляда. «Здравствуйте, Аиша», — снова мило улыбнулась девушка. «А вы откуда приехали к брату?» «Аиша. Интересное имя. Я тоже улыбнулся, хотя это далось мне очень нелегко. Я приехал из Джибути, Аиша». «А я сначала в Джибути из Франции. Я врач-педиатр, но в Джибути все оказалось очень опасно. Я уже хотел уехать обратно во Францию или Италию, но тут брат прислал мне деньги и просил приехать к нему. И я приехала. А вы?» «Аиша, хватит!» — прервал нашу беседу Фарах. «Бинго устал с дороги. Он хочет поесть и отдохнуть». «А у меня уже все готово», — сплеснула тонкими руками Аиша. «Пойдемте кушать». «Да, пойдем, Башир». Я кивнул, и мы ушли в маленькую кухоньку, где и расположились. На круглом столе уже были расставлены разные яства, стояли горшочки с вареными овощами, мясом и рисом, а также самбуса и кабаб. Пришлось мыть руки, о чем я уже основательно подзабыл. Это вызвало сильное удивление у девушки, и Фарах, что не так часто это проделывал, тоже отправился вместе со мной. Умывшись, мы расселись за столом. Вообще-то женщина не должна сидеть вместе с мужчинами у всех народов, исповедующих ислам. Но почти у всех. Но Фарах не стал перечить сестре по каким-то своим причинам. А мне было все равно, я же негр, да и не мусульманин, и скорее копт, чем православный. Да что самому себе-то врать. Язычник я самый настоящий. Молюсь богам Африки, но маскируюсь под мусульманина, так уж получилось. Каждый из нас подумал о чем-то своем. Я кивнул словам Фараха и принялся за еду. Ел я молча, лишь изредка бросая в сторону Аиши косые взгляды. Даже положив себе на тарелку мизер еды, скорее клевала, чем ела, и элегантно отставив тонкий смуглый до черноты пальчик, аккуратно подбирала вилочкой зернышки риса. И она все больше нравилась мне. Скромна, красива, воспитана, с европейскими манерами и образованием, чем не подруга моей суровой жизни. И фигура ее природа не обидела. Эх, где мои 17 лет? А, кстати, сколько мне лет в действительности? Я как-то и не задумывался об этом, и подсказать-то некому. Слегка зависнув на вопросе о собственном возрасте, я решил, что мне около 25 лет. Вряд ли больше, вероятнее всего меньше, но не намного. Разговор не клеился. Девушка явно хотела спросить о многом, но смущалась сделать это при брате. Я же неожиданно для себя самого стеснялся девушки, да и Фараха тоже почему-то стеснялся. Вот ведь как бывает. В конце концов, доклевав с тарелки свою порцию, девушка мило улыбнулась и, сославшись на работу, ушла с кухни. Напоследок она налила себе кофе и положила на тарелочку кусочек местной халвы. С трудом подаю желание уставиться ей в спину, я молча работал челюстями и ложкой, сгребая всю еду. Ужин оказался восхитительным, а я уже так долго не ел обычной еды, что уплетал ее и за себя, и за Фараха. Постепенно, вместе с каждым граммом поглощаемой еды, меня оставляло напряжение. Говоря с Фарахом на ничего не значащие темы, я чувствовал, как слипаются глаза. Последние месяцы я каждый день боролся за свою жизнь, зарабатывая на будущее. Сейчас денег мне хватило бы на всю жизнь. К тому же я встретил девушку, которую не отказался бы взять в жены. Она врач. Я лекарь и колдун. У нас всегда в доме будет достаток. Но я лишь усмехнулся этим мыслям. Не для того я здесь появился, чтобы зажить спокойной, обычной жизнью, да и не дадут мне уже. Само провидение заставляло идти вперед, а героическое прошлое все толкало и толкало на захват власти. Да и у меня накопились разные счеты к моим противникам. Я ничего не забыл и помнил все козни и гадости англосаксов. Фарах, я устал и лучше пойду спать. Дай мне подушку и одеяло. Да-да, мамба, подожди, я сейчас. Он исчез в комнате и через 5 минут принес мне и то, и другое. Схватив свою постель, я вышел из дома и зашел в пристройку. Все, что в ней было, это небольшая кровать, смахивающая на обыкновенный топчан, стол и стул. А мне сейчас много и не надо. Кинув подушку и расстелив на топчане одеяло, я рухнул на кровать и мгновенно заснул.